Талант предчувствовать угрозу жизни у каждого псиона развит примерно одинаково, если не принимать в расчет немногочисленных пророков. Поэтому сейчас я нутром ощущал, как нарастает опасность. Самые четкие сигналы поступали от передовых пятерок. Идущие следом за ними не испытывали настолько острых чувств. Кроме меня, мандраж бойцов ощущал только злобный. На мне лежал контроль за объединяющей сетью. Он был командиром и видел все. Сказать по правде, я не был уверен в абсолютной эффективности своего, по общему мнению, творения. Ментальная сеть, безусловно, выдержит большую часть направленных на нее ударов, позволит выиграть время и освободить многих одержимых, однако выстоит ли она до конца? Уже сейчас я ощущаю легкие, еле заметные прикосновения, считывающую структуру, наложенную на отряд защиты, и выискивающие ее слабые места. Круг напрасно старается, точнее говоря, действует нерационально. Самым уязвимым элементом многоступенчатой конструкции, призванной оградить отряд от вражеских ударов, являюсь я сам. На мне сходятся нити управления. Я держу тот узел, что не позволяет сети рассыпаться. Поэтому принимать прямое участие в бою мне не стоит. Совершенно очевидно, на кого придется основной удар, кого попытаются убить как можно скорее. Впрочем, даже гибель узла не означает обрушение всей защиты. Она просто распадается на отдельные сегменты. Полномочия по их удержанию перейдут к ментатам более низкого уровня, и бой продолжится. Вопрос в том, как долго я смогу противостоять полной мощи круга. «Здание 1, чисто. Здание 2, чисто. Во флигельке никого. Стая крыс уничтожена. Координатор». «Наконец-то». «Скрылся». «Где же они? Сколько себя помню, на нас почему-то всегда нападают внезапно». Даже когда врага ждешь, он все равно умудряется появиться неожиданно. Может, это такая национальная особенность? На вошедшую в основной корпус пятерку напали сразу десяток одержимых, вооруженных автоматическим оружием, и несколько крысиных стай. За несколько коротких минут в бойцов выпустили такое количество артефактных пуль, что у троих мгновенно снесло защитные знаки. Тут уже не до гуманизма. Пока оставшаяся на ногах пара вытаскивала раненых, торопясь как можно скорее добежать до целителей и молясь, чтобы ослабленные щиты выдержали, командир следующего отряда буквально превратил в пепел слуг круга. Знак демона, знак шестого уровня. Почти сразу в псиона врезалась туша координатора. Сплетенные тела покатились по земле. Следом за передовыми рядами измененных из дверей вырывались все новые и новые стаи. С ними сразу вступали в бой подошедшие пятерки злобного. Впрочем, некоторые бойцы не стремились убить или парализовать как можно больше врагов. Они проламывали стены, пытаясь попасть внутрь и вынуждая стратегов круга прикрывать проходы свежими войсками. Ментальные удары, наносимые по сети, особого вреда не причиняли. Хозяева не успели выяснить структуру нашей защиты и сейчас действовали вслепую, надеясь на удачу. В них сохранилось достаточно человеческого, чтобы паниковать. Как неприятно ощущать страх врага, было очевидно, что долго столь полезное для нас чувство не продержится, и через несколько секунд круг вновь станет образцом сосредоточенности и рассудительности. Но мгновениями замешательства стоило воспользоваться. «Андрей!» «Чего?» Призраки появились на связи столь же внезапно, как несколько минут назад исчезли в глубинах подземелий. «Ты можешь посмотреть, чем заняты хозяева?» «У круга нет хозяев, аскет. В кругу все равны». «Но некоторые равнее прочих. Так сможешь?» «Да, их внимание отвлечено суматохой, меня не заметят». «Хорошо. Что там внизу?» «С десяток оборотней, несколько десятков людей, дальше не видно. Если что, я сообщу». «Договорились». Завязавшееся возле входа в здание побоище длилось недолго. Одержимых удалось быстро вывести из строя при помощи оглушающих знаков и светошумовых гранат. Несколько сопровождавших их координаторов тоже не смогли оказать достойного сопротивления. Их просто задавили массой, заставили укрыться в нижних коридорах. После короткой перегруппировки отряд вновь вступил на территорию врага. Пользуясь недолгим затишьем, подсоединился к потоку информации, идущему к злобному. Большинство бойцов не возражало против использования их органов чувств, если того требовала обстановка. Поэтому у глядящих через их командиров иногда возникало ощущение действий от первого лица. Такая своеобразная псевдокомпьютерная игра, не всегда безопасная. Затхлый подвальный воздух снова ударил в нос. Под ногами хлюпало, откуда-то сверху лилась вода. Уходивший во тьму коридор имел в сечении круглую форму. Тюбинги из серого бетона были украшены потеками какой-то неприятной на вид слизи. «Впереди за поворотом двое», — раздался в моем сознании голос Романа, который я тут же ретранслировал по всей ментальной сети. «Осторожно, один вооружен». Передовая пятерка уже заметила слабые ауры парочки координаторов, притаившихся в десятки метров впереди, там, где туннель делал резкий поворот влево. Все-таки маскировка у круга не идеальная. Среди чужаков встречались более коварные засадники. Однако последняя ремарка была весьма и весьма важной. Оборотней редко замечали за использованием огнестрельного оружия. Автоматная очередь хлестнула по стенам коридора, разрывая темноту серией ослепительных вспышек как раз в тот миг, когда идущая впереди пятерка бойцов усилила защиту, выставив придачу к обычной святой броне невидимую стену. Первый координатор, ловко перебирая по стенам и потолку гипертрофированными конечностями, метнулся навстречу отряду настолько стремительно, что выпущенная им очередь ударила в охраняющий знак буквально в упор, не оставляя псионам ни малейшего шанса. Заговоренные пули пробили защиту, и один из бойцов, коротко вскрикнув, упал в растекшуюся по полу мутную жижу. В тот же миг оборотня настиг огненный посох. Пронзительно взвизгнув, координатор кубарем покатился прочь, пытаясь сбить охватившее его пламя. Но меч тьмы, брошенный ему вслед кем-то из отряда прикрытия, положил конец мучениям монстра. Второй полиморф в буквальном смысле обрушился на наши головы сверху. Он успел полоснуть щит из бойцов ножом, прежде чем попал под действие пелены, сковавшей его движение. Добили его уже вручную, спустя какую-то секунду. «Впереди люди, около десятка», — последовало сообщение Романа. «Двигаются сюда». Передышки не получилось. Стоило выставить новый заслон, как на него обрушился настоящий ураган раскаленного свинца. Плюс заключался в том, что патроны-артефакты у бойцов круга, похоже, закончились. Большинство застрявших в наших щитах пуль были самыми обыкновенными. Явным же минусом можно считать неожиданно сильные колебания щитов передовой группы. Садили из чего-то крупнокалиберного, наподобие авиационного пулемета. Впрочем, стрельба продолжалась недолго. Пулемет уничтожили знаком. В одержимых сначала кинули гранату, потом слегка потрепали мелкоуровневыми знаками. Последними подключились ментаты. Когда появится время, людей вынесут на поверхность к целителям. Хотя следовало бы сейчас. Действия псионов превратили полутемный тоннель в раскаленную печь. Меж бетонных тюбинков металось пламя, шипела, испаряясь вода, и воздух, как в парилке, стремительно наполнялся густым паром. Переход на нижний ярус представлял собой вертикальную шахту, на стене которой была закреплена ветхая металлическая лестница. Откуда-то снизу отчетливо тянуло сквозняком. Шахта заканчивалась небольшим залом, пол которого был заварен хламом. Тут валялся опрокинутый на бок слесарный верстак, какие-то ржавые ящики. Стены украшали остовы полуразрушенных и полуразобранных электрических щитов. В темноту уходило три коридора. «Прямо впереди четверо оборотней, приближаются», — вновь подсказал Роман. Я ощутил отдельные колебания их аур, практически одновременно с его предупреждением. Оставив возле шахты группы прикрытия, пятерка двинулась по указанному призраком тоннелю. Потолок здесь казался выше, но стены были по-прежнему сырыми и более узкими. Два бойца размещались в проходе с трудом. На полу валялись обрывки резиновых шлангов, трухлявая арматура и прочий хлам, затруднявший движение. Мы успели продвинуться вперед лишь на десяток метров, когда я ощутил слабое давление на прикрывавший нас ментальный купол. Противник подошел близко. Первый оборотень наткнулся на выставленную невидимую стену и немного замедлил свой бег, что позволило бойцам создать на его пути стену огня. Атакующие знаки действовали на этих существ по-прежнему плохо, а вот огонь был их злейшим врагом. Добив наполовину прожаренную тушку святым посохом, бойцы сосредоточили свое внимание на втором противнике. Тот с дальней дистанции успел выпустить по наступающим целую обойму из пистолета, прежде чем и его настигла огненная волна. Третий немного замешкался в узком проходе тоннеля. Незначительное промедление тут же стоило ему жизни. Против пяти боевых знаков, ударивших в него одновременно, не смогла устоять даже защита круга. Четвертый координатор, осознав, что силы неравны, попытался сбежать, однако успел сделать всего лишь несколько шагов, прежде чем с громким хлопком лопнул изнутри, забрызгав и без того грязные стены с собственными внутренностями. «Аскет!» — вновь выплыл из небытия Андрей, прислал мне мысленный зов. «Здесь!» «Лови!» На короткое мгновение поток мыслеобразов захлестнул мое сознание. Ощущение его присутствия не исчезло, но у меня не было времени для задушевных бесед. Я торопливо потрошил полученную информацию. Потом поговорим. Заодно поблагодарю и его за нежданный подарок. Я-то намеревался узнать всего лишь расположение комнат и основные места скопления врагов, а получил... Ментальная система, которую создал круг, выглядела практически идеальной. Каждая единица этой гигантской паутины могла служить как приемником, так и передатчиком информации. имея связь сразу с несколькими ближайшими миньонами. В структуре круга и впрямь не было главных и подчиненных. Функцию командира в любой момент времени мог взять на себя любой координатор, если так складывались обстоятельства. Не существовало какого-либо единого центра хранения знаний. Вся необходимая для существования круга информация была равномерно размазана по ментальной сети, и любая клеточка этого необычайного организма, за исключением разве что одержимых, могла получить к ней доступ в каждый момент времени. Соответственно, и разрушение любого участка этой структуры не оказывало на ее жизнеспособность ни малейшего влияния. Связь просто переходила по соседним, уцелевшим ветвям системы. Все разумы, объединенные в круг, являлись одновременно своеобразным сверхразумом, способным мыслить, чувствовать и принимать решения. Ментальная сеть была многомерной. Она напоминала не плоскую паутину, а замысловатую модель какого-то диковинного кристалла. Разглядывая этот замысловатый рисунок, я невольно залюбовался им. Ничего подобного сообщество псионов до сих пор создать так и не смогло. Казалось, автором этой структуры является какая-то особая, могущественная, сверхчеловеческая сила. Наблюдать за действиями бойцов не осталось ни времени, ни сил. Собравшиеся поблизости ментаты из полка Злобного мгновенно оценили предоставленный подарок. Им потребовалось от силы несколько секунд на осмысление информации. Затем один за другим миньоны круга начали выходить из-под контроля хозяев. Если знаешь, как система работает, то сломать ее проще простого. Наступление обрело новую силу. Ментальные удары, основное оружие врага, не действуют. Одержимые и прочие исполнители один за другим обретают свободу мышления. К сожалению, лично для меня ситуация была далеко не идеальной. Лишенные возможности действовать на физическом уровне, хозяева сосредоточили свои усилия на ментальном противостоянии. Стало тяжело. Как я уже говорил, моя нейтрализация к фатальным потерям не приведет. Просто боевым группам полк действовал не в полном составе. В Питер приехали взводы из разных батальонов. Придется действовать автономно и ориентироваться на команды, подаваемые по рациям. Управление боем снизится на порядок, если не больше, поскольку основная часть координаторов, одержимых и прочих исполнителей уже выведены из игры. Поражение нам в любом случае не грозит. Но, во-первых, возможны сюрпризы. Не так важно, сколь много ты знаешь о враге. Недооценивать его нельзя. Внизу может сидеть некто, о ком мы не знаем, и это надо учитывать. Во-вторых, вопрос цены. Падение командной сети приведет к росту потерь среди бойцов, моих хороших знакомых и даже друзей. Я не хочу их терять. И, наконец, главное, выполняй работу хорошо. У меня сильнейшего, скорее всего, ментата мира, запас сил и мастерства намного выше, чем у кого бы то ни было. Потерпеть поражение, не выложившись полностью, означает в моих собственных глазах потерю лица. Даже если о проявленной слабости никто, включая ближайших из близких, никогда не узнает, я все равно буду помнить. Поэтому я стоял, сдерживал град ударов, ощущал, как чужое воздействие кислотой разъедает защиту. По мере сил блокировал тихий шепот, призывающий сдаться, бросить тяжелую ношу. И терпел. Круг мало-помалу подтачивал мое сопротивление. Добраться до ядра личности хозяева базы не могли, слишком глубоко оно спрятано, однако они упорно вытаскивали на поверхность мои грязь и страхи. Этого добра, к сожалению, во мне накопилось немало. Из темноты вставали лица погибших друзей, простые люди, убитые чужаками, возникало мое собственное лицо, но изменившееся, с антрацитово-черными белками и без зрачков, картины разрушений, тысячи теней и совершенно незнакомых тварей. Проносящихся все пожирающей ордой по планете. «Так будет!» – нашептывал Круг. «Так будет! Сдавайся, и будущее изменится. Только мы способны помочь». Отрешиться от их слов было невозможно. Подготовка ментата позволяет выдержать многое, игнорировать невероятную боль, мгновенно отделять иллюзию от реальности, находить ответы на вражеские хитрости еще до того, как эти хитрости задуманы. Однако мы не всемогущие. Я не знаю, сколько стоял, сопротивляясь объединенной силе круга. Позже Злобный утверждал, что штурм от начала до конца занял всего 20 минут. Для него, может быть, для меня же прошла целая вечность. Думаю, там бы я и подох, если бы внезапно давление не исчезло, разом, словно его и не было. Предвидение доброе, я из последних сил укрепил защиту в слабой надежде, что все закончилось. К сожалению, предчувствия в очередной раз не обманули. Несколько сильных ударов не оставили камня на камне от прикрывающих сознание щитов. Можно сказать, я остался почти беззащитным. Врагу достаточно прийти и взять ослабленную добычу. Хозяева заблокировали память, перехватили контроль над дыхательными путями, подбирались к остальным основам функционирования организма. Оболочка целиком ушла на истаявшие знаки и абсолютно пуста. Я тщетно искал тот самый центр во вражеской ментальной сети, который вывел бы из строя моего невидимого врага, и не мог найти. Его просто не существовало, а секунды уходили, и вместе с ними таяли мои силы. Я уже собирался свернуть разум в точку, чтобы не допустить разрушения личности, когда ощущения на какой-то короткий миг обрели необычную остроту, и я вновь провалился в ментал. На сей раз чужого присутствия вокруг не ощущалось. Вернее, не ощущалось вообще ничего. Привычные мне потоки энергии, струящихся по бесконечной серой равнине, на сей раз замерли, словно кто-то своей невидимой волей поставил окружающую меня псевдореальность на паузу. Ни направлений, ни расстояний, только простирающаяся вокруг бесконечная пустота. Внезапно однообразие неподвижной серой равнины нарушили два ярких пятна, словно соткавшихся из небытия. Мир вокруг начал медленно обретать плоть. Вновь проступили из темноты низкие своды пещеры. Под ногами заблестел неровный глиняный пол. Где-то в высоте с громким фырканьем метнулась в луче фонаря летучая мышь. Ромка и Андрей стояли там же, где я их видел в прошлый раз, чуть вдалеке. На границе света и тьмы я прекрасно видел их лица в расступавшемся предо мной полумраке. «Знакомая пещера!» Из моего рта выпорхнуло влажное облачко пара. «Это место существует отдельно от остального тонкого мира», – пожал плечами Андрей. «Нечто вроде твоего домена, только созданного не тобой. Здесь ты в безопасности». «В безопасности. Сеть, которую я должен был удерживать, все-таки рассыпалась. Мое тело в бессознательном состоянии валяется под присмотром напуганных охранников, а два призрака утверждают, что все в порядке». «Я могу выйти отсюда, как в прошлый раз». Андрей пристально посмотрел на своего школьного друга и вновь повернулся ко мне. «Тебе незачем отсюда уходить», — ответил за него Ромка. «То есть?» Наверное, я разучился доверять, но подсознательно я ждал чего-то подобного. Слишком уж вовремя появились духи моих старых друзей. «Ты так ничего и не понял, аскет», — вздохнул Андрей. «Ты ведешь войну с противником, о котором толком ничего не знаешь. Войну, в которой невозможно победить, Витя». «Я знаю, что этот противник убивает псионов, мирных людей, моих друзей. Этого достаточно». «Ты его не переубедишь», — обернулся к Роману Андрей. «Он не готов нас услышать». Чем дольше здесь находится мое сознание, тем выше шансы синхронизировать течение личного времени и времени в ментале. Точнее говоря, я начну иначе воспринимать его и, скорее всего, сойду с ума. Надо отсюда убраться, причем как можно быстрее. «Так вы откроете мне выход?» Кажется, в моих мыслях отчетливо зазвучало раздражение. «Да или нет?» Несколько томительных мгновений мои бывшие школьные друзья хранили молчание. Потом наступившую тишину нарушил Роман. «Хорошо. В конце концов, ничего уже не изменится. Мы выполним твое пожелание. И после этого ты отпустишь нас. Навсегда. Годится». Я едва успел сформулировать эту мысль согласия, еще не до конца понимая, чего от меня хотят мои странные призрачные спутники, как полутемные своды пещеры словно разлетелись вдребезги, будто осколки разбитого стекла. Глаза резанул яркий свет. Я ожидал вновь ощутить присутствие врага, приготовился обороняться, но ничего не почувствовал. Поблизости находилась только охранявшая меня пятерка бойцов, слегка встревоженных моим глубоким трансом. Давление хозяев исчезло. Странно. Командная сеть разрушена. Может, они решили сосредоточиться на более опасном противнике? Или готовят новую атаку, намереваясь покончить с доставившим слишком много хлопот ментатом одним ударом? На всякий случай я спрятал ядро личности поглубже в подсознание и сформировал модуль-обманку. Энергии на знаки у меня уже нет, так хоть ложную цель подкинуть попытаюсь. Текли секунды, но ничего не менялось. Я с опаской прощупал окружающее пространство, ощутил радостные эмоции псионов. Круг словно исчез, испарился, даже следов его не осталось. Впрочем, нет. Окончательно осмелев, я использовал все доступные в текущем состоянии возможности и заметил угасающие ауры в подземельях. «Кажется, закончилось», — зачем-то произнес я вслух.